Глава 10. Я слышу, как Марат поднимается утром, но не выхожу. Жду, пока он уедет. Да уж, квартира его, а я жду, пока он уедет. Хватит пользоваться его гостеприимством. Исчезать я никуда не собираюсь, найду квартиру и сообщу Марату адрес. Он все делает только из-за Киры, о чем ясно дал понять ночью. Да ведь и я ничего такого не имела в виду, просто порыв. В прихожей Марат начинает звенеть ключами, тихо закрывается дверь, и я, наконец, встаю. Повторяю ночные манипуляции с кроватью и выхожу из комнаты. Делаю пару шагов к кухне, но останавливаюсь у комнаты, где теперь спит Марат. Обонятельные рецепторы просто тащат меня туда. И только я нажимаю на ручку, как напротив меня открывается другая дверь. Так мы и стоим около приоткрытых дверей и смотрим друг на друга. Марат приходит в себя первым, делает шаг обратно в квартиру и поворачивается к наружным полкам шкафа-купе. «Забыл портмоне», поясняет, как будто ничего не случилось. «Хорошего дня, Лада», и выходит снова. Марат и забыл. Не выспался, видимо, потому что его памяти и внимательности может позавидовать кто угодно. И он даже не спросил, что мне понадобилось в этой комнате. Да, как будто все в порядке вещей. А чувствую себя застуканной на месте преступления. Так и не вхожу, иду на кухню. Смотрю в окно. Марат как раз появляется в поле моего зрения, идет к машине, открывает дверцу и поднимает голову, глядя прямо на меня. Вот и второй раз застуканная. Можно бы было шугануться от окна, но я понимаю, что Марат меня уже увидел. И он даже поднимает руку в прощальном жесте. Я неуверенно повторяю его движение. Что за ночь? Что за утро? Когда машина скрывается за поворотом, моргнув тормозными габаритами, я сажусь прямо на пол и начинаю беззвучно смеяться. Ничего не меняется. Как в первый раз с Маратом было все не по шаблону, так и сейчас непонятно. Только еще непонятнее. Что у него на уме? Вроде бы все предельно доступно объяснил. Установить отцовство, я подаю на развод и вуаля. Только не будет все так просто, учитывая характер Сергея. Он мне сказал в день нашей свадьбы, что я уйду от него только мертвый, или когда он сам умрет. Больной на всю голову, мне никогда не понять его. Но одно я знаю точно, он пойдет на все, на любые ухищрения, на любые подлянки, лишь бы вернуть меня обратно. Только через мой труп. Хотя нет, такого он не дождется. Если это война, то я буду сражаться до последнего. И в свою войну я втянула Марата. Уже втянула. Пока мы прорабатываем стратегию, но скоро выйдем на поле боя. И я очень не хочу, чтобы пролилась чья-то кровь. Слышу, как просыпается Кира и зовет меня. Пора заканчивать со своими душевными терзаниями и заняться дочерью. Ведь именно ради нее я все и делаю. Даже бросила собственную мать. Надо бы найти способ с ней связаться и сказать, что у нас с Кирой все хорошо, но... Она вскоре и так все узнает от Сергея, тогда и свяжусь. Волнуюсь я за нее, конечно, но со мной бы она не поехала и не поддержала меня в моем решении. Если бы я хоть намекнула ей... Нет, пока нельзя. Мы с Кирой завтракаем. И я понимаю, что на улицу нам все же придется выйти. Надо пополнить запасы дочери. Без коляски с ней проблематично будет сходить в магазин. Может дождаться Марата и устроить почти семейную вылазку. Сарказм неуместен, но только он и приходит на ум. Точно надо проветрить голову. А может и проверить, черт его знает. Переодеваемся. Нахожу запасные ключи на той же полке в коридоре, где Марат забыл портмоне. Замками разбираюсь быстро, а Кире уже не терпится на улицу. Через пару минут я уже не оглядываюсь по сторонам, как будто из-за любого угла может выйти Сергей. Мы не уходим со двора. Здесь хорошая детская площадка, и местные мамочки посматривают на меня с интересом. Я почему-то не удивлена, что Марат выбрал спальный район, а не центр, с его стеклянными высотками. И Кире в этом зеленом дворе нравится. Мы даже теряем счет времени, пока я не вижу, что дочка устала. Пора есть и спать. Магазинчик я заприметила сразу на углу соседнего дома. Надо было сразу туда идти, но Киру уже было не остановить, когда мы вышли, и она заметила яркие горки и качели. «Ничего. Беру ее на руки. Сейчас быстро сходим и домой». «Домой?» Я сказала «домой?» Да просто к слову пришлось, не стоит на этом заморачиваться и делать акцент. «Лада!» — окликает меня женский голос. В первые секунды сердце пропускает удар, я оборачиваюсь и с облегчением смотрю на приближающуюся ко мне Леру. «Привет!» — выдыхаю я. «А что такая испуганная?» — удивляется она. «Сейчас, минуту!» — достает телефон и начинает, судя по всему, набирать сообщение. «Марат с Тимуром в Подмосковье на объекте, а ты не отвечаешь на звонки». «А я с собой не брала телефон», — произношу виновато. У Марата просто, видимо, паранойя развилась. Убрав смартфон, улыбается Лера. «Такой пример перед глазами», — показывает на себя. «То есть он думал, что я поступлю как Лера? Сбегу с ребенком? «Точно, я двоих буду бегать, чтобы было забавнее, а то же у меня такая скучная жизнь». «Ладно, идем хоть кофе попьем, сейчас доставка приедет», — забирает она у меня Киру. «Там Марат что-то заказал». «Что-то?» Судя по пакетам, которые заносит в квартиру курьер, когда я только укладываю Киру, целый продуктовый магазин. И не только продуктовый. «Подпись поставьте», — просит меня парень в футболке с логотипом известной сети. «А сколько?» — хочу спросить о стоимости этого всего, но потом понимаю, что живем мы не в каменном веке. «Это я сейчас картами пользоваться не могу, а Марат это что?» Подписываю и, поблагодарив курьера, закрываю дверь. Лера появляется из кухни и, подхватив пару пакетов, возвращается в сторону кухни со словами. «Не стой столбом, помогай!» Точно опомнившись, повторяю Лерин маршрут. И когда мы все начинаем доставать, понимаю, что Марат вряд ли сам додумался до такого продуктового набора. «Ты выбирала». Не спрашиваю у Леры, а утверждаю. «Когда есть возможность потратить деньги, тем более чужие, то почему бы ею не воспользоваться?» Смеется она. «Смотри, не забыла ли я чего?» Все шкафчики, где раньше были только кофе, чай и сахар, теперь забиты под завязку баночками, коробочками, пачками. Уверена, что нет. Качаю головой, представляя реакцию Марата, когда он вернется домой. «Я обязательно еще загляну». Лера делает еще один глоток кофе. «Но сейчас надо бежать, а то там на одну тетю трое детей». «Спасибо тебе. Искренне благодарю ее за такое участие. Вот так оборачивается все. Я думала, что мы с Кирой останемся одни на всем белом свете, но оказывается, вокруг много хороших людей. Интересно, у Марата все друзья такие? И пока готовлю, раз продукты сейчас не помещаются в холодильник, думаю, могла бы ли я вписаться в его окружение. Они вроде тоже не самые среднестатистические граждане, но пафоса и чванства в них ноль. Как и в моем отце. Было. Наверняка тоже сами поднимались, а не родились золотой ложкой во рту. И, признаться, поиском квартиры я так и не занялась. Только не потому, что танцевала у плиты, а потому что оттягиваю этот момент. Дождусь Марата и обсужу это с ним. В конце концов, мы же взрослые люди. Вот так и будем решать эти вопросы. Марат же не Сергей. Фух, только сравнивать их не хватало.